Дай мне подумать об этом секунду. Ладно, жена, тогда ты будешь мне жена. Ты должна быть добра ко мне в будущем. Юсиакая была в ярости. Она швырнула подушку в карете в лицо Чжу Цзюньянь. Топая от ярости, она закричала: «Продолжай мечтать больше. Я никогда не выйду замуж и не будет делить мужа с другими женщинами. Я хочу быть парой на всю жизнь. Если ты не можешь, то убирайся как можно дальше». У всех охранников вокруг, которые отвечали за охрану кареты, на лицах было шоковое выражение. Как раз в этот момент мимо них проехала карета. Занавески были подняты, открывая прекрасное лицо. Быть парой в течение всей жизни – это было то, к чему стремилась каждая женщина. Какая женщина смогла бы выразить себя так смело и ясно? «Мисс, похоже, это карета королевского принца Ян». Старик, стоящий рядом, главный помощник королевского принца Ян. Люди говорят, что он мастер боевых искусств. Слуга рядом с женщиной увидел главного помощника Лю и заявил об этом, немного поразмыслив. Королевский принц Ян, разве не говорили, что он был тираном и убивал людей, не моргнув глазом? Женщина нахмурилась. Этого не может быть, верно? Как мог такой человек позволить женщине стоять рядом с ним и кричать на него у всех на глазах? Подумав об этом, она вспомнила, что отец и мать принца Ян были завидной парой в столице. Возможно, привязанность принца Цзин была унаследована его маленьким сыном. Женщина подумала о своем собственном положении и почувствовала зависть. Чтобы иметь возможность произнести эти слова в присутствии королевского принца Ян, она должна быть кем-то очень близкой к принцу. Для женщины возможность делать все, что она хочет, в присутствии мужчины означала, что она занимает особое место в его сердце. Два экипажа проехали мимо и постепенно отдалялись друг от друга. Женщина могла слабо слышать спокойный голос мужчины, доносящийся с ветром. «Так ты хочешь монополизировать мою благосклонность? Тогда с этого момента тебе придется быть со мной милой. У меня болят плечи, сделай мне массаж». Прислушиваясь к голосу мужчины, она поняла, что его голос был полон желания побаловать себя. Она не знала, кем была эта благословенная женщина, которой благоволил принц Ян. Юсиакая, которая была в карете, только что узнала, что ее водит за нос. Она успокоилась, вышвырнув Чжу Цзюньянь из кареты, и холодно сказала: «Иметь дело с тобой ниже моего достоинства. Чтобы не вызывать подозрений, пожалуйста, ведите себя достойно». Чжу Цзюньянь выразил свое сожаление и прищелкнул языком. Неудивительно, что этим распущенным мужчинам нравилось позволять себе вольности с леди из хорошей семьи. Чувство, которое он испытывал, подразнивая людей, было таким чертовски приятным. Подожди, это было неправильно. Это было только приятно, когда он дразнил эту маленькую девочку. Жаль, что она так быстро пришла в себя. Он думал, что смог бы заставить ее дать ему обещание. «Хорошо, не сердись, я просто дразнил тебя. Ты всего лишь крошечный росток фасоли. Как я мог тебя съесть? Юная принцесса, почему ты говоришь так беззаботно и расслабленно? Мы прибыли в императорские усадьбы, приготовьтесь выйти из кареты». Юсиакая дулась в углу, скрестив руки на груди. Это было действительно похоже на то, как 80-летняя мать дразнила своего ребенка. Если бы она объединила две свои жизни, то прожила бы более 30 лет, и все же ее просто дразнил ненавистный парень, которому было всего 17 лет. «Черт возьми, Чжу Цзюньянь, подожди, пока я не разберусь с тобой». Глава 336. Поездка на императорскую плантацию. «Ваше королевское высочество, наконец-то вы пришли». Лю Цзицзинь, министр доходов, приветствовал его с радостным выражением лица. После того, как они вежливо поздоровались друг с другом, он нетерпеливо спросил: «Приехал ли кто-нибудь из семьи Ю и города Тангу?» С тех пор, как он получил официальные документы, которые принц Ян прислал из города Тангу, и узнал, что кукуруза, выращенная в городе Тангу, была получена с использованием пестицидов, которые уничтожают вредителей и все болезни, сердце министра Лю не могло оставаться спокойным, его как будто все время царапала кошка. В прошлом году, когда они сажали кукурузу на экспериментальных полях императорской плантации, то тщательно ухаживали за кукурузой. Почти все саженцы кукурузы были тщательно защищены, но они все равно не могли расти так же хорошо, как саженцы кукурузы, посаженные на бесплодной песчаной почве деревни Дуншань. Когда пришла саранчевая чума, столица, к счастью, не оказалась наиболее пострадавшим регионом. Поля столицы были просто слегка затронуты, но урожайность кукурузы, тем не менее, была низкая, и саженцы выглядели так, как будто им чего-то не хватало. В деревне Дуншень они собрали урожай раньше времени по понятным причинам и собрали около 1800 килограмм с одного акра земли. Это был такой резкий контраст. В прошлом году они могли бы сказать, что у них не было опыта, так как они впервые выращивали кукурузу. Но, если они и в этот раз не смогут вырастить урожай лучше, чем в городе Тангу, куда тогда они спрячут свое лицо, а поэтому, когда министр Лю получил эту новость, он немедленно бросился отправлять сообщение с просьбой о помощи. Он надеялся, что семья Юй пошлет кого-нибудь проверить, есть ли возможность спасти кукурузу на императорских плантациях. Чжу Цзюньянь восхищался этим седовласым старым министром за его искреннюю заботу о простых людях. Первоначально Министерство доходов отвечало не только за сельское хозяйство. Однако министр Лю с прошлого года посвятил всю свою энергию выращиванию высокоурожайных культур. Он от всего сердца надеялся, что простые люди смогут перестать страдать от голода как можно быстрее. Министр Лю родился в бедной семье. Возможно, он мог понять жизнь простых людей благодаря своему детскому опыту, и таким образом он смог стать чиновником, который действительно заботится о простых людях. Да, она в экипаже. Чжу Цзюньянь еще не успел закончить говорить, как министр уже был рядом с каретой. Первой спустилась Интао, которая держала в руках посох. Министр Лю посмотрел на нее и удивился, что в семье Юй была уже такая большая дочь. В это время он услышал, как Интао напомнила кому-то: «Юная мисс, будьте осторожны, земля не очень ровная, так что позвольте мне поддержать вас». Она не успела еще закончить говорить, как Юй Сиакая уже сама спрыгнула с повозки и хихикнула. «Земля здесь считается довольно хорошей. Когда я в прошлый раз ходила ловить диких зайцев в горный лес, вот там были места, по которым было действительно трудно ходить. Чиновник Лю, как дела? Вот мы и снова встретились». По какой-то неизвестной причине встревоженное сердце министра Лю успокоилось, когда он увидел Юй Сиакая. Он сказал с улыбкой: «Мисс Юй тоже приехала, это так здорово, значит, нашу кукурузу точно будет можно спасти». Юй Сиакая посмотрела на кукурузу, прорастающую на обочине дороги, и успокоила его: «Чиновник Лю, вам не нужно слишком беспокоиться. Пестицид – это всего лишь превентивная мера. Если кукуруза будет хорошо выращена, то вероятность того, что она пострадает от вредителей и болезней, уменьшится». Министр Лю уставился на банку в руках Интао и с некоторой тревогой спросил: «Это именно то удобрение, которое сделала мисс Юй? На нашей плантации засажено более 1000 акров земли кукурузы и более 500 акров земли картофелем. Хватит ли нам удобрений для такого объема?» Юй Сиакая даже не нужно было думать, когда она сказала: «Это высококонцентрированный пестицид, удобрение. Нам нужно добавить одну каплю пестицида на ведро воды. С другой стороны, добавление слишком большого количества не пойдет на пользу побегам кукурузы. Чиновник Лю, не могли бы вы сначала показать мне источник воды на вашей плантации?» Министр Лю кивнул и сказал: «Мисс Юй, пожалуйста». Чжу Цзюньянь, который был в стороне, прервал их разговор: «Разве мы не пойдем на ферму, чтобы немного отдохнуть и сначала выпить чашечку чая?» Министр Лю пришел к внезапному осознанию и сказал: «Просто посмотрите на меня, извините меня, я думаю только о кукурузных полях. Ну же, мисс Юй, мистер Юй, дорогой племянник, мне должно быть примерно столько же лет, сколько вашему отцу, так что я буду просто называть вас своим племянником, вы не возражаете?» Юй Хай быстро ответил ему: «Спасибо, чиновник Лю, за такую большую честь. Пожалуйста, поступайте так, как вы пожелаете». Однако Юй Сиакая взглянула на Чжу Цзюньяня и сказала: «Официальные дела важнее отдыха. Мы приехали в конном экипаже, так что мы не сильно устали. Чиновник Лю, давайте сначала проверим ваш источник воды». Когда министр Лю с радостью повел ее, он спросил: «Источник воды как-то связан с ростом кукурузы?» Юй Сиакая подумала об этом и сказала: «Это не слишком тесно связано, но все же, как вы знаете, кукуруза может переносить засуху, но не наводнение. Если погода не будет такой сухой, как в прошлом году, осадков будет достаточно. Это просто мера предосторожности, чтобы проверить источник воды». Министр Лю кивнул в легком замешательстве и сказал: «О, хорошо». Императорская плантация располагалась перед небольшой горой на окраине столицы. Родниковая вода с горы собиралась за плантацией и образовывала естественное озеро. Императорская плантация была относительно большой, поэтому колодцы были вырыты на определенном расстоянии друг от друга, чтобы бороться с засухой и предотвращать ее. Внутри озера водились рыбы, креветки и другие живые организмы. Юйсиакао не хотела привлекать водных существ, поэтому она ничего не стала делать с озером с точки зрения воды из мистического камня. После того, как она проверила все колодцы и изменила качество колодезной воды, она сказала министру Лю: «Хотя вода не так хороша, как в нашей деревне Дуншань, она, тем не менее, соответствует стандарту. Достаточно ли здесь рабочей силы? Мы можем начать работать». На этот раз министр Лю также привел с собой двух заместителей министра и директора бюро зернохранилищ. Он же был начальником Министерства доходов, так как же он мог обо всем позаботиться без своих заместителей и помощников? Министр Лю перевел взгляд на директора бюро зернохранилищ. Чиновник Ли быстро сказал: «На императорской плантации более 100 домашних хозяйств и более 400 взрослых работников мужского пола. Если этого недостаточно, я могу позаимствовать несколько сотен человек с близлежащих плантаций». Императорская плантация находилась в районе с хорошей местностью и плодородной почвой. В дополнение к императорской плантации, многие богатые и влиятельные люди также построили здесь свои плантации. Одна из соседних плантаций принадлежала богатому принцу из столицы. Этот принц был младшим двоюродным братом почетного императора. Хотя он и родился в семье фермера, но не обладал никакими особыми навыками. После основания новой империи ему был пожалован титул императорского принца. У него не было никаких полномочий, и он получал только зарплату чиновника. Если бы все было рассчитано серьезно, Чжу Цзюньянь пришлось бы называть его двоюродным дедушкой. Юйсиакао подумала об этом и сказала: «Не нужно, это не тяжелый труд, поэтому даже женщины и дети в возрасте от 8 лет могут выполнять эту работу». На самом деле, это была несложная задача. Им просто нужно было добавить воду из мистического камня в ведро с водой, а затем побрызгать ею на корни рассады кукурузы. Однако требовалось терпение, чтобы поливать посевы один за другим. Чиновник Лю собрал рабочих вместе, и они деловито принесли воду и стали орошать посевы. Вся плантация кипела деятельностью. Юйсиакао тоже не сидела сложа руки. Она посчитала, что ее удобрение, которое она принесла с собой, было недостаточно, поэтому она притворилась, что заварила горшок пестицида с травами, которые она принесла с собой. Когда никто не обращал особого внимания на нее, она добавила внутрь бутылку воды из мистического камня и решила основную проблему. Задействовано было от 600 до 700 человек на более чем 1000 акрах сельскохозяйственных угодий, так что каждый человек, работающий примерно на 3 акрах земли, мог выполнить всю свою работу за один день. Там были люди из Министерства доходов, надзиравшие за плантацией. Чжу Цзюньянь боялся, что Юйсиакао будет скучно, поэтому он предложил: «Хотя на задних холмах нет никакой крупной дичи, время от времени появляются дикие зайцы, фазаны и так далее. Ты хочешь пойти посмотреть, как я охочусь?» Растительность в западной горы деревни Дуншень была уничтожена саранчой, поэтому все мелкие животные разбежались. Юйсиакао не могла вновь попробовать фазаньего мяса с прошлого лета. Она подумала об этом и сказала: «Хорошо, мне все равно нечего делать. Если мы сможем поймать фазана или дикого зайца, тогда у нас будет дополнительное блюдо на обед». Когда Интая услышала, что они собираются подняться на гору, чтобы поймать дичь, она вызвалась пойти с ними. Юйхай забеспокоился о том, что его дочь останется наедине с королевским принцем, поэтому он внимательно следил за ней, опасаясь, что его дочь будет обманута хитрым волком. Холмы за императорской плантацией были покрыты зеленой травой и представляли собой огромное море зелени. Юйсиакао научилась отслеживать передвижение животных и птиц у Чжаохан. В тех местах, где не появлялись дикие зайцы и фазаны, она не ставила ловушек, а оставляла следы воды из мистического камня в близлежащих зарослях. Чжу Цзюньянь не взял с собой никаких охотничьих инструментов, но это на него не повлияло. Он срезал несколько бамбуковых шестов, заострил один конец и приготовился использовать его как копье. Нашествие саранчи в столице, возможно, было не таким серьезным, как в деревне Дуншань, поэтому время от времени они могли видеть диких зайцев, пробирающихся по траве на холмах. «Здесь не так много дичи и животных, давай пройдемся вон туда. На горе нет никаких злобных зверей, так что нам не о чем беспокоиться». Юйсиакао била по кустам бамбуковым шестом, следуя за главным помощником Лю и Чжу Цзюньянь. Внезапно неподалеку в траве послышалось какое-то движение. Юйсиакао подняла небольшой камень и бросила его туда. В панике хлопая крыльями, Из зарослей вылетел разноцветный фазан и бросился прямо к Чжу Цзюньянь. Чжу Цзюньянь спокойно ударил фазана по голове бамбуковым шестом, и фазан перестал двигаться, дважды взмахнув крыльями. Интая никогда раньше не сталкивалась с охотой. Она радостно бросилась к птице, а затем вернулась, держа фазана за крылья. «Юная мисс, похоже, этот фазан потерял сознание. Я свяжу ему крылья, чтобы он не смог убежать, когда проснется». Интая надежно привязала фазана и положила его в корзину, которую несла. Там, где только что вышел фазан, есть яйца. Маленький божественный камень лениво напомнил ей об этом. Юсиакая отступила и направилась обратно к относительно густым зарослям. Интая тоже с любопытством последовала за ней. После того, как Юсиакая раздвинула кусты, то Интая сразу же воскликнула. «Юная мисс, тут есть яйца. 7 или 8 фазаньих яиц». Юсиакая заразилась ее радостным настроением и детской непосредственностью и засмеялась. «Поторопись тогда и быстрее собирай яйца. На обед давайте приготовим жареный дикий лук с яйцами. Это определенно будет восхитительно на вкус». Интая взволнованно подняла яйца фазана и положила их в корзину. Она осторожно прикрыла их травой, а затем спросила. «Юная мисс, у нас теперь есть яйца фазана, но что такое дикий зеленый лук?» Юсиакая сделала несколько шагов, наклонилась и указала на длинное и тонкое растение в траве. Она сказала: «Смотри, это дикий зеленый лук. Будь осторожна, вытаскивая его. Лучше всего также вытащить круглое корневище под землей». Интая была в приподнятом настроении. После того, как она услышала слова Сиакая, она начала вытаскивать дикий зеленый лук с торчащей задницей. Поскольку почва была твердой, она копала землю небольшим кусочком бамбука и делала все возможное, чтобы дикий зеленый лук остался нетронутым. Видя, что Чжу Цзюньянь и его слуга ушли далеко, Юсиакая осталась ждать Интая. Эта девушка никогда не была в горах, поэтому Сиакая боялась, что она заблудится. Эта маленькая гора не шла ни в какое сравнение с западной горой деревни Дуншань, но, если бы она действительно заблудилась, ее было бы трудно найти. Чжу Цзюньянь прошел немного глубже и поймал 2 диких зайцев и фазана. Он также вытащил белолобую свинью из ее норы. Белолобая свинья на самом деле была барсуком. Это было маленькое животное, которое жило в пещере и имело вкусное мясо, и поэтому он решил его поймать. В это время Интая уже выкопала довольно много дикого зеленого лука. Юсиакая посмотрела на небо, а затем спустилась с горы по тропинке, по которой они пришли. Когда она проходила мимо мест, где ставила свои ловушки, она поймала еще 2 живых зайцев. Глава 337. Бельмо на глазу. Весной гора была покрыта пышной растительностью, и дикие животные не испытывали недостатка в пище. Пойманные дикие зайцы и фазаны были очень упитанными. В полдень чиновники Министерства доходов также смогли отведать роскошную еду из дичи благодаря Юсиакая. Днем Юсиакая не так уж много нужно было сделать, поэтому она обошла императорскую плантацию, как будто побывала на экскурсии. Чжу Цзюньянь был похож на гида, когда он знакомил ее с происхождением императорской плантации. В первые дни великой династии Мин чиновники прежней династии либо умерли, либо бежали, и усадьбы, принадлежавшие этим чиновникам, были возвращены императорскому двору. Большинство усадеб были подарены заслуженным чиновникам. Бывший главный придворный евнух, главный помощник цара, владел в то время самой большой плантацией. В нем насчитывалось в общей сложности более 18 000 цин один. Почетному императору было трудно передать такую большую плантацию другим, поэтому она была передана в императорскую казну как императорская плантация и управлялась доверенным евнухом. На императорской плантации также были надзиратели за фермерами-арендаторами, чиновники низкого ранга и так далее. Поэтому евнух просто отвечал за надзор и ускорение их работы. Работа на полях по-прежнему зависела от опытного руководителя и фермеров-арендаторов. По пути на небольшом количестве полей были посажены кукуруза и картофель, а остальные земли были засеяны яровой пшеницей и рисом. На императорской плантации была плодородная почва, поэтому урожай рос очень хорошо. Вечером большая часть кукурузы и картофеля была орошена этим специальным удобрением. Таким образом, Юсиакая и ее отец вернулись в поместье генерала в своей конной карете. Чжу Цзюньянь не хотелось возвращаться, чтобы встретиться лицом к лицу с этой отвратительной женщиной, поэтому он остался в поместье генерала на ужин и долго бездельничал, прежде чем вернуться домой. Когда он вернулся к себе, Принцесса Цзин уже закончила принимать ванну и готовилась лечь спать. Не обращая внимания на намеки Мэйсянь и других, Цзян Цысянь болтала со своей тетей по отцовской линии с улыбкой, похожей на цветок. Но с тревожным сердцем ее глаза часто смотрели в сторону двери. Принцесса Цзин знала, что ее младший сын отправился на императорскую плантацию на работу, но для него было странно не возвращаться, когда был уже поздний вечер. Она посмотрела на свою рассеянную племянницу и вздохнула про себя. «Возможно, я была не права и не должна была соглашаться, чтобы моя племянница осталась здесь», — подумала она про себя. В прошлый раз, когда ее сын возвратился из города Тангу, она сопровождала его по крайней мере полдня и не отходила от него. Даже если ее сын не был хорош в словах и почти не разговаривал в течение всего дня, она ясно чувствовала близость своего сына к ней. Но, когда ее сын вернулся вчера и увидел Цзян Цысянь, он выглядел так, как будто только что проглотил муху. Он не сказал ни единого слова за весь ужин и сразу же ушел после еды. Она слышала, что он отправился в кабинет во внешнем дворе и большую часть ночи играл в шахматы со своим лордом-отцом. Сегодня он ушел до рассвета. Он метался в спешке, как будто за ним гналась злобная собака. Она посмотрела на часы с перезвоном в комнате, которые были редкой вещью, которую ее сын привез с запада. С помощью этих часов было очень удобно проверять время. Да, было уже почти 10 часов вечера. Прошло уже давно то время, когда она обычно отправлялась отдыхать, а ее младший сын все еще не возвращался. Обычно он уже всегда был дома. Более того, эта ее бестактная племянница все еще бездельничала в своей комнате. «Чжусин, госпожа мать спит?» Как раз в тот момент, когда принцесса Цзин почувствовала сожаление, из-за двери донесся низкий голос ее младшего сына. Цзян Цысянь, сидевшая на краю своей кровати, внезапно вскочила. Когда она увидела удивленный и недовольный взгляд принцессы Цзин, она смущенно снова села. Она сказала с легким смущением: «Старшая тетя, работа брата Ян была сегодня слишком утомительна, и он вернулся только сейчас. Император верит в него и поэтому доверил ему важную задачу по выращиванию кукурузы и картофеля. Из-за стихийных бедствий в прошлом году почти весь урожай был потерян. Если снова не удастся в этом году вырастить достойный урожай, император, вероятно, возложит вину на него». В тоне принцессы Цзин чувствовалось легкое беспокойство. Цзян Цысянь перевела взгляд и сказала: «Я думаю, что старший брат Ян сможет решить эту задачу. Но разве там нет чиновников из Министерства доходов и сборов? Брат Ян родился с серебряной ложкой во рту и никогда не работал на ферме. Так зачем ему нужно браться за эту неблагодарную работу?» По ее мнению, управление экспериментальными полями императорской плантации Чжу Цзюньянь было просто работой, в которой ему приходилось иметь дело с деревенщинами. Каким бы способным он ни был, у него не будет шанса показать это. Более того, он станет одним из тех скромных фермеров, о которых говорят дворяне. Это будет унижением его собственного статуса и позором для образованного класса. Чжу Цзюньянь был слегка удивлен, когда услышал, что его леди-мать еще не легла спать. Однако, когда он вошел в спальню своей матери и увидел Цзян Цысянь, сидевшую внутри, Чжу Цзюньянь теперь понял причину. В глубине души он почувствовал еще большее отвращение к этой женщине, которая сделает все, чтобы достичь своих целей. «Мама, почему ты сегодня так поздно не спишь? Разве императорский врач не предупреждал тебя? С твоим здоровьем ты не можешь засиживаться слишком поздно и не должна быть слишком уставшей». Как будто Цзян Цзысянь, которая часто подмигивала ему, не существовала, сказал он слегка жалобным, но заботливым тоном: «Я не устала». Прежде чем принцесса Цзин закончила говорить, она зевнула и слезы потекли из уголков ее глаз. Она застенчиво улыбнулась. «Старший брат Ян, это все моя вина. Я слишком дружелюбно болтала со своей тетей, что даже не поняла, что уже так поздно». Цзян Цысянь воспользовалась этой возможностью, чтобы подойти ближе и посмотреть на Чжу Цзюньянь парой больших глаз, которые были похожи на бассейн с чистой родниковой водой. Лицо Чжу Цзюньянь стало холодным. Он посмотрел на Мэйсин и Ланьсин, которые прислуживали в комнате, и сделал им выговор: «Вы, что, вдвоем ничего не понимаете? Некоторые люди бестактно задерживаются здесь, а вы даже не знаете, как их выгнать. Если что-то пойдет будет не так со здоровьем леди-матери, вам придется нести за это ответственность. Ваше высочество, пожалуйста, не сердитесь. Мы знаем, что мы не правы. Мэйсин и Ланьсин чувствовали себя очень расстроенными глубоко внутри. Они напоминали мисс Цзян более 5 раз, но мисс Цзян продолжала отклоняться от темы разговора. Она была гостьей, так что они могли просто так превысить свои полномочия и выгнать ее. Цзян Цысянь, стоявшая в шаге от Чжу Цзюньянь, умирала от смущения. Старший брат Ян был слишком невнимателен к чувствам других людей. Неважно, что она все еще была его младшей кузиной, почему он так неприятно говорил про нее. Чжу Цзюньянь все еще относился к ней как к воздуху и сказал двум служанкам: «Поскольку это было первое нарушение, на этот раз я прощу вас. Если это случится снова, вы двое определенно будете строго наказаны». Принцесса Цзин увидела двух своих служанок, стоявших на коленях на земле и дрожавших, как испуганные перепела. Хотя ее сердце слегка болело, она знала, что ее сын просто использовал этот вопрос как предлог, чтобы выплеснуть свой гнев перед Цзян Цысянь. «Большое вам спасибо, ваше королевское высочество». Мэйсин задрожала от страха, когда встала. Она подошла к Цзян Цысянь и тихо сказала: «Мисс Цзян, ее высочеству сейчас нужно отдохнуть. Пожалуйста, приходите завтра». Цзян Цысянь почувствовала себя так, словно ее ударили по лицу и оно болезненно горело. У нее не было больше никакой возможности, чтобы продолжать оставаться здесь, поэтому она поспешно попрощалась со своей тетей и быстро ушла. Если бы это были другие люди, они никак не смогли бы продолжать оставаться в поместье принца Цзин после этого инцидента. Однако Цзян Цысянь слишком стремилась подняться по социальной лестнице, и поэтому бесстыдно осталась здесь. Принцесса Цзин посмотрела на спину своей племянницы и слегка вздохнула. Девочка Сянь раньше была таким милым ребенком. Как она стала такой после того, как выросла? «Мой дорогой, не волнуйся, пожалуйста. Через несколько дней твоя мать найдет предлог, чтобы отправить ее обратно. Госпожа мать, почему ты позволяешь какой-то случайной кошке и собаке оставаться дома? Если тебе скучно, то ты можешь взять к себе девушку из семьи младшего дяди Шао Юэ». Чжу Цзюньянь выразил недовольство ей. Принцесса Цзин знала, что девушка Юэ, о которой упоминал ее сын, была законной дочерью ее младшего чистокровного брата. Ей только что исполнилось 9 лет, и она была умной, рассудительной и очень симпатичной девочкой. Если ее сын сказал, что Ласси Юэ была хорошим человеком, то это должно быть правдой. «Янэр, тебе не нравится девушка Сянь, потому тогда ты ей нравишься», — подразнила принцесса Цзин. С выражением презрения на лице Чжу Цзюньянь сказал: «Если бы я ей просто нравился, я бы не ненавидел ее так сильно. Она полна скрытых мотивов, но все еще притворяется невежественной и невинной, на что так противно смотреть». Принцесса Цзин хотела замолвить словечко за свою племянницу, но, вспомнив об особых способностях своего сына, проглотила свои слова. После минутного молчания она сказала своему сыну, который уже собирался встать и уйти: «Я слышала, что девушка из семьи Юй приехала в столицу. Пригласи ее как-нибудь в поместье. Я принимала лекарственные блюда, которые мне прописали, но я продолжаю чувствовать, что они не так эффективны, как лекарства, которые я принимала в городе Тангу. Если она не возражает, я хочу попросить ее проверить мой пульс и посмотреть, не нужно ли нам изменить рецепт моих лекарств». Говоря это, она внимательно наблюдала за выражением лица своего сына. Конечно же, когда она упомянула маленькую девочку из семьи Юй, выражение лица ее сына смягчилось, и его взгляд, казалось, стал теплее. Всегда было одно, чтобы преодолеть другое. Казалось, что ее сын полностью попал в руки девушки из семьи Юй. Да, сколько лет этой молодой девушке исполняется в этом году? 11, верно? Похоже, она еще не понимает этих вопросов. Мой сын тоже не из тех, кто знает, как уговаривать женщин. Он серьезно заставляет меня беспокоиться. Здоровье леди-матери очень важно. Завтра я лично пойду и приглашу ее к себе. Сякао всегда думает о госпоже матери, и она даже спрашивала о тебе сегодня. Чжу Цзюньянь не мог не сказать несколько хороших слов в адрес Юй Сякао в присутствии своей матери. Принцесса Цзин многозначительно посмотрела на него, а затем сказала: «Я слышала, что деревня Дуншень была одним из главных районов бедствия во время прошлогодней эпидемии саранчи. Я не знаю, что случилось с цветами и растениями в долине. Они тоже были уничтожены. Янгер, как поживает наше горное поместье в западных горах? Было бы здорово, если бы мы могли поехать туда, чтобы избежать жары летом». Чжу Цзюньянь ответил: «Строительство горной усадьбы почти завершено. Если бы это не было отложено из-за нашествия саранчи в прошлом году, мы бы уже могли переехать. Прошлой осенью с гор спустилась волчья стая. Если бы я просто случайно не оказался там, я боюсь, что семья Юй тоже пострадала бы. К счастью, дюжина волков была уничтожена. Матрас из волчьего меха, который я принес тебе, был подарком от Юй Сиакао, чтобы показать ее уважение к тебе. Принцесса Цзин уже знала об инциденте с волчьей стаей, но у нее все еще были затяжные опасения, когда она снова услышала об этом. Хотя удобно копать дикие травы и охотиться на дичь, когда живешь у подножия гор, это все еще довольно опасно. Скажи своему лорду-отцу, чтобы он послал группу стражников защищать горное поместье. Если семье Юй нужна помощь, мы можем помочь им, так как живем рядом. Янгер, сегодня было много работы, ты устал? Я не устал, я просто сопровождал всех. Мы в основном полагались на удобрение Сиакао. Леди Мама, уже поздно, так что тебе следует поскорее отдохнуть. Если ты хочешь сказать что-то еще, мы можем продолжить разговор завтра. Чжу Цзюнь я не видел, что лицо принцессы Цзин выглядело слегка усталым, поэтому он быстро помог ей лечь и накрыл ее парчевым одеялом. Принцесса Цзин наслаждалась редким вдумчивым поступком своего младшего сына и сказала с улыбкой: «Хорошо, экспериментальные поля в обоих местах были обработаны. На этот раз ты сможешь остаться в столице еще на несколько дней, верно?» Чжу Цзюньянь подумал об этом и ответил слегка лукаво: «Если передо мной не будет никаких посторонних людей, которые будут бельмом на глазу, тогда я смогу проводить больше времени, сопровождая госпожу мать дома. Если у леди-матери есть кто-то, который мог бы сопровождать тебя, тогда я займусь еще некоторыми делами, о которых мне нужно позаботиться в городе Тангу, так что мне придется остаться там, пока в доме не воцарится полная тишина и покой». 1.1 Цин 100 акров. Глава 338. Первый визит в усадьбу принца Цзин. Принцесса Цзин шутливо отругала его: «Эх ты, засранец, как ты смеешь угрожать своей матери? Будь осторожен, чтобы твой лорд-отец не отшлепал тебя по заднице». «Хорошо, мама все понимает. Я отправлю твою младшую кузену обратно как можно скорее». Глядя на широкую и прямую спину своего младшего сына, сердце принцессы Цзин наполнилось эмоциями. Ее сын наконец-то вырос. Он мог постепенно контролировать свои эмоции, не подвергаясь воздействию негативной энергии, которую он начал спокойно воспринимать. Разве ее сын не казался довольно хитрым и забавным со своей детской угрозой раньше? Рано утром на следующий день Цзян Цисянь снова упустила еще одну возможность за обеденным столом. Ее тетя сказала ей, что старший брат Ян ушел рано утром. Был ли старший брат Ян действительно так занят? Должно быть, он специально избегает ее. Она отказывалась согласиться с этим. С ее красивой внешностью, соблазнительной фигурой и отличными перспективами, не существовало никакого другого способа, чтобы она не смогла заполучить королевского принца Ян. В гостиной главного двора поместья генерала Юй Сиакао с небольшим трудом несла пухлого маленького Линлин к обеденному столу. Она странно посмотрела на королевского принца Ян, который спокойно сидел за столом и пошутила: «Юный королевский принц, получается, что завтрак в поместье принца Цзин не соответствует твоему вкусу, поэтому ты не отказываешься от еды в поместье нашего генерала». «Мое дитя, так ты смеешь так разговаривать с принцем Ян?» Леди Фанг неодобрительно посмотрела на нее, а затем улыбнулась королевскому принцу Ян. Эта девушка привыкла говорить небрежно, поэтому, пожалуйста, не принимайте ее слова близко к сердцу. Взгляд Чжу Цзюньянь даже не дрогнул, когда он серьезно кивнул и сказал: «Шеф-повар в поместье принца Цзин определенно не так искусен, как Сиакао». Юй Сиакао закатила на него глаза и сказала: «И ты думаешь, мы в это поверим? Ты думаешь, я не знаю, что шеф-повар вашей семьи происходил из семьи императорских поваров? Его кулинарные навыки даже выше, чем у шеф-поваров ресторана Чжэньсю. Хе-хе, ты прячешься здесь, потому что не можешь вынести внимание юной красавицы?» Чжу Цзюньянь посмотрел на нее, поднял брови и сказал: «Не можешь вынести внимание красавицы? Откуда ты об этом узнала? Зачем об этом упоминать об этом здесь, в этой гостиной, чтобы другие люди услышали тебя и сказали, что юная мисс из дома генерала ведет себя недостойно?» Юй Сиакао скривила губы, состроила ему смешную гримасу и сказала: «Поскольку ты уклоняешься от темы нашего обсуждения, я, должно быть, правильно угадала. Кто бы мог подумать, что у молодого королевского принца есть потенциал стать самым красивым мужчиной, который приносит несчастье. Видя, что она говорит все более и более возмутительно, леди Фанг дважды похлопала ее по плечам и сказала: «Что за красивый мужчина, который приносит несчастье? Я слышала только о красавице, которая приносит несчастье. Почему у тебя в голове так много странных фраз? Цаэр, если ты продолжишь говорить так безрассудно, я приглашу старшего дворцового слугу, чтобы он научил тебя правильному этикету. В этом нет необходимости. У меня есть много новых дел, поэтому мне нужно вернуться в деревню Дуншень через 2 дня». Лицо Юсиака мгновенно побледнело, когда она услышала о старшем дворцовом слуге, обучающем ее манерам. Она подумала о картине, когда уродливый старый дворцовый слуга уколол иглами исполнительницу главной женской роли в книге «Моя принцесса 1». Чжу Цзюньянь подумал о тех благородных юных леди, которые, казалось, даже дышат одинаково. Все они казались совершенно типичными, что было чрезвычайно скучно. Поэтому он сказал: «На самом деле, Сиакая сейчас очень хороша. Она беззаботна, как маленькая дикая лошадка, так что нет необходимости ограничивать ее». Юй Сиакая моргнула, глядя на молодого королевского принца, и кивнула в знак согласия. «Да, это так. Я думаю, что эти так называемые благородные юные леди все на самом деле фальшивые, как будто они носят маски. Они вообще не живут расслабленно и свободно, так что тут нечему завидовать». Леди Фанг также считала, что темперамент ее дочери был довольно хорошим и просто временами был несколько эксцентричным. Она подумала об этом и сказала: «После осеннего сбора урожая в этом году, когда дома будет не так много работы, ты снова приедешь в столицу. Я научу тебя, как участвовать в общественной деятельности и некоторым этикетам взаимодействия в обществе. Ты также должна знать некоторые правила императорского дворца. Нет ничего плохого в том, чтобы узнать немного больше». Чжу Цзюньянь кивнула и сказал: это работает». Юй Сиакая опустила голову, чтобы посмотреть на пухлые ручки маленького Линлин, и подумала: «Мы можем подумать об этом осенью, когда она наступит. Проект, который она имела в виду, должен быть реализован к осени. В то время она должна была придумать еще один предлог, чтобы не приезжать снова». Маленький Линлин, уютно устроившийся в руках своей старшей сестры, увидел перед собой рыбную кашу. Его глаза тут же загорелись, и он, не мигая, уставился на миску с кашей. Он похлопал Юй Сиакая по руке своими пухлыми маленькими ручками и пробормотал: «Есть, есть». Маленький Линлин, которому был почти год, начал учиться говорить. Леди Фанг никак не ожидала, что она так долго учила его говорить «отец» и «мать», но первым словом ее сына оказалось «есть». Он определенно вырастет гурманом. Увидев тощую Юй Сиакая, держащую пухлого ребенка и покрасневшие руки, которые покраснели от поглаживания, Чжу Цзюньянь почувствовал некоторое недовольство в своем сердце. «Разве здесь нет няни? Почему ты всегда делаешь за других чужую работу? Смогут ли они с легкостью получать свою зарплату после этого?» Няня, стоявшая в стороне, сильно переживала. Она быстро попыталась забрать молодого мастера обратно, но маленький Линлин не стал идти к ней. «Объятия старшей сестры самые удобные. Она ароматная и мягкая. Старшая сестра кормит меня вкусной едой. Мне не нужна няня, я хочу старшую сестру». Маленький Линлин отчаянно оттолкнул руки няни и с тревогой закричал: «Нет, нет». Чжу Цзюньянь встал, просунув руки под мышками малыша. Чжу Цзюньянь поднял его и сунул в руки няни. Маленький Линлин дрыгал своими пухлыми ножками, но когда он обернулся и увидел темнолицего королевского принца, то испуганно надулся. Он повернулся всем телом и посмотрел в сторону Юй Сиакая. «Сестра, сестра». Леди Фанг почувствовала печаль в своем сердце. Она взяла своего сына и понесла его в своих объятиях. Она похлопала его по маленькому носу и сказала: «Ты маленький бессердечный парень. Твоя старшая сестра приехала всего на 2 дня, но тебя уже подкупила ее вкусная еда. Я так долго учила тебя говорить «мама», но ты все еще не научился этому. Тем не менее, ты легко можешь сказать «сестра» совершенно ясно». Линглонг, стоявшая в стороне, засмеялась: «Мадам, это показывает, что юная мисс и молодой господин обречены. Вы должны быть очень счастливы, что у них такие глубокие отношения между сестрой и братом». Юй Сиакая взяла личную миску маленького Линлина и разломала филе рыбы на более мелкие кусочки. Она зачерпнула ложку и тщательно проверила, нет ли внутри костей. Рыбная каша была приготовлена из рыбы, в которой было не так много костей. Однако все же лучше было быть более осторожным, так как кормили ребенком. «Давай, повторяя за старшей сестрой и зови маму. Мама, Юйсякая заманила малыша рыбной кашей. Конечно же, маленького Линлин привлек ароматный запах. Все его внимание было сосредоточено на ложке, с которой он был очень хорошо знаком. Еда, еда, сестра, еда. Его милая внешность была действительно слишком очаровательной, но Юйсякая не пошла на компромисс. Она подавила улыбку и сказала: «Ты сможешь есть рыбную кашу, только если научишься говорить мама. Давай, повторяй за мной, мама, не хватай ее. Если ты не позовешь маму, твоя старшая сестра съест всю рыбную кашу». Сказав это, она поднесла ложку к своему собственному рту. Увидев это, маленький Линлин сразу же забеспокоился и повернулся, чтобы обиженно посмотреть на леди Фанг. Он указал на Юйсякая, которая уже положила рыбную кашу себе в рот и со слезами пожаловался: «Мама ест, ест». Когда леди Фанг впервые услышала, как ее сын называет ее мамой, она была так взволнована, что на глазах у нее выступили слезы. Она тихо сказала: «Хорошо, хорошо. Так как наш Линлин хочет есть рыбную кашу, мама будет кормить Линлин рыбной кашей». Юйсякая вымыла ложку кипяченой водой, а затем зачерпнула одну ложку каши. На этот раз она не стала дразнить малыша и сразу же дала кашу маленькому Линлин, который ждал, когда его накормит. Юйсякая проснулась рано утром, чтобы приготовить кашу из филе на маленькой кухне. Каша была мягкой и ароматной, а рыба – вкусной и нежной. Таким образом, это было лучшее дополнительное питание для детей. После того, как маленький Линлин съел много разных питательных блюд, которые Юйсякая готовила эти два дня, он даже больше не пил молоко, что спасло его от болезненного опыта отлучения от груди. После того, как он доел миску рыбной каши, маленький Линлин рыгнул и продолжил пялиться на рыбную кашу у других людей. Леди Фанг боялась, что он переест, поэтому больше не решалась его кормить и велела няне отвезти его обратно в комнату. «Не забудь накормить маленького Линлин лекарством». Юйсякая не могла не напомнить ей об этом. Когда маленький Линлин услышал слово «лекарство», его лицо мгновенно сморщилось, и он выглядел так, как будто вот-вот заплачет. Няня быстро уговорила его: «Мы не будем его есть. Наш молодой хозяин не будет есть это горькое лекарство, но вместо этого мы будем есть сладкую сахарную воду. Ты пил такое лекарство прошлой ночью. Неужели молодой хозяин забыл, когда была упомянута сахарная вода?» Слезы маленького Линлин сразу же прекратились, как будто это была водопроводная вода. «После того, как ты выпил вкусную сахарную воду, твое горло чувствует себя очень комфортно и ты больше не будешь кашлять». Пока няня готовила сироп от кашля из листьев мушмулы, маленький Линлин пристально смотрел на нее, как будто следил за тем, чтобы она не превратила сахарную воду в горькое лекарство. Когда она попыталась накормить его первой ложкой, он все еще поджимал губы. Он слегка коснулся ложку губами, а затем облизнул губы. После того, как он подтвердил, что напиток действительно сладкий, он выпил его большими глотками. Юйсякая наблюдала со стороны и сказала на это с улыбкой: «Крестная, младший брат действительно очень умный. Он уже знает, чего ему нужно остерегаться, чтобы другие не обманули его в таком юном возрасте». Леди Фанг изобразила на лице довольную улыбку, но затем вздохнула и сказала: «Просто у него слабое телосложение и поэтому он легко заболевает. У всех детей слабый иммунитет. Я знаю рецепт для повышения иммунитета. В ближайшие два дня я сделаю специальную медовую пасту. Смешайте ее с небольшим количеством воды и пейте по крайней мере три раза в день». Какая медовая паста? На самом деле, это был просто предлог, чтобы скрыть использование Юйсякая воды из мистического камня. Добавление меда придало бы ему сладкий вкус, который так нравился детям. Чжу Цзюньянь было до смерти скучно, когда он сидел в стороне и глядел на это. Видя, что она закончила завтракать и кормить лекарствами ребенка, у нее должно появиться время уделить ему внимание сейчас. Он откашлялся и сказал: «Сякая, госпожа мать знает, что ты приехала в столицу, поэтому она хочет пригласить тебя в гости в наше поместье. Это наша вина. Когда мы были в городе Тангу, ее высочество очень заботилось о нас, так что это будет правильно, что мы навестим ее все вместе». Леди Фанг попросила королевского принца Ян подождать минутку. Она выбрала комплект одежды для Юйсякая, чтобы переодеться, а затем попросила Хупа превратить ее волосы в милую и красивую прическу. После этого она лично приготовила подарок, который не был ни слишком заметным, ни неуважительным, и отвезла свою крестницу в поместье принца Цзин. Королевский принц Ян, который ехал на высоком коне, следовал законной каретой поместья генерала всю дорогу до поместья принца Цзин. Некоторые из знатных молодых мастеров столицы узнали королевского принца Ян. Увидев, что это не карета принцессы Цзин, им стало очень любопытно, кому будет оказана такая великая честь лично сопровождать кого-то, кому благоволит император. Они вошли в поместье принца Цзин через боковой вход. Мэйсин ждала у украшенных гирляндами ворот. Когда она увидела мать и дочь, Мэйсин вежливо улыбнулась и сказала: «Леди Фанг, прошло много времени с тех пор, как вы приходили поболтать с ее высочеством. Наша хозяйка действительно скучает по вам». С улыбкой леди Фанг вежливо ответила: «Мой ребенок еще мал, поэтому его трудно оставить одного. Я лично извинюсь перед ее высочеством, когда увижу ее». Юй Сяокао с улыбкой последовала за своей крестной матерью и спокойно слушала, как они обмениваются вежливыми приветствиями. Однако ее глаза не были праздными. Это был редкий шанс побывать в поместье принца Цзин, так что она отнеслась к этому как к экскурсии. Внутренний двор был окружен зелеными стенами и пышными плакучими ивами, заполненными цветами коридорами со всех сторон и декоративными каменными горами вдоль дорожек во внутреннем дворе. Весь внутренний двор казался элегантным и великолепным. Один ссылка на книгу «Моя прекрасная принцесса». Глава 339. Уродливая внешность. Прекрасная и пышная растительность, ослепительные и драгоценные цветы, павильоны и террасы, резные перила и красивые здания. Юй Сяокао чувствовала, что едва может охватить все своими глазами. Чжу Цзюньянь дважды кашлянул и сказал с улыбкой: «Будь внимательна и не делай вид, что ты деревенщина, впервые приехавшая в город». Юй Сяокао высвободила немного времени, чтобы метнуть в него кинжалы своими глазами. Она дважды фыркнула и сказала: «Ты такой невежественный. Я, как бабушка Лю, посещающая сады Грандвью один. Кроме того, что плохого в обычных деревенщинах? Разве деревенские девушки не едят, не пьют и не пользуются ничем, что принадлежит тебе? Так как же они тебе мешают? С другой стороны, ты, достойный молодой принц королевской крови, все время приходишь на обед в дом деревенских жителей с пустыми руками». Мэйсин тайком взглянула на своего молодого хозяина и увидела, что на его лице действительно появилась улыбка. Казалось, его позабавили слова мисс Сяокао. Ее молодой хозяин был действительно терпим к мисс Юй. Если бы это был другой человек, то он бы уже замерз до смерти от холодного воздуха, который он испускал. «Старший брат Ян, ты вернулся». Чжу Цзюньянь как раз собирался что-то сказать, когда красное облако выплыло из цветов и деревьев и устремилось прямо на него. «Ах, спаси меня, брат Ян, быстро поймай меня». Основываясь на расстоянии, которое рассчитала Цзян Цисянь, если бы старший брат Ян стоял на том же месте, не двигаясь, она смогла бы упасть прямо в сильные руки старшего брата Ян. Однако это было при условии, что Чжу Цзюньянь не двигался бы. «Надеюсь, он не будет шевелиться?» «Конечно, нет». Чжу Цзюньянь давно разгадал маленький план Цзян Цисянь. Прежде чем на него напало это чудо из кустов, он осторожно схватил Юй Сяокао правой рукой и отошел в сторону. Юй Сяокао почувствовала, как ее крепко схватили за левую руку, а ее ноги даже не коснулись земли, когда она сделала несколько шагов в сторону. Когда она посмотрела себе под ноги, то увидела девушку, одетую в красное, лежащую лицом вниз у ее ног. Она стукнулась лбом о маленькую дорожку, вымощенную голубым камнем, и издала громкий звук «бах». «ТСК, ТСК, должно быть, это очень больно». Юй Сяокао поморщилась и быстро отошла на несколько шагов в сторону, чтобы не попасть под перекрестный огонь. Увидев звезды перед глазами, Цзян Цисянь почувствовала жгучую боль в коленях, руках, ладонях и лбу. Что случилось? Она была несколько сбита с толку из-за падения. Она собиралась упасть в объятия старшего брата Яны и была всего в 2 сантиметрах от него. Так как же она потерпела неудачу? Это было невозможно. Чжу Цзюньянь занимался боевыми искусствами, поэтому он мог запрыгнуть на крышу в мгновение ока, не говоря уже о том, чтобы просто сделать несколько шагов в сторону. Служанка Цзян Цисянь тоже на мгновение была ошеломлена. Она поспешно вышла вперед и поспешно помогла своей юной мисс встать. Тщательно подобранная одежда Цзян Цисянь стала неопрятной, а ее аккуратно причесанные волосы растрепались. Ее макияж также был испачкан землей на земле. Самое главное, что у нее появилась царапина на носу и синяк на лбу, из-за чего казалось, что у нее на голове рог. Цзян Цисянь не могла не обратить внимания на боль на лбу и на носу. Ее миндалевидные глаза наполнились слезами, когда она жалобно посмотрела на старшего брата Ян, который был в одном шаге от нее, она задыхалась от рыданий. «Старший брат Ян, почему ты не помог мне, когда увидел, что я падаю? Мне действительно больно». Последнюю фразу она произнесла плаксивым тоном, который произвел довольно драматический эффект, в дополнение к своему неряшливому внешнему виду. Юй Сяокао быстро спряталась за спину своей крестной матери, склонив голову и безудержно трясясь плечами. Она знала, что в такое время нехорошо смеяться над другими, но она действительно ничего не могла с собой поделать. Чжу Цзюньянь закрыл глаза на жалкого вида молодую девушку, стоявшую перед ним. Вместо этого он посмотрел на двух служанок Цзян Цысянь холодными глазами и сказал ледяным тоном: «Так вот как вы вдвоем служите своей хозяйке? Здесь очень ровная дорожка из голубого камня, а вы все позволили своей хозяйке умудриться упасть? Вы оказались такие некомпетентные слуги, что вас нужно выпороть и продать». Услышав такие слова, две служанки почувствовали пронзительный холод снаружи и изнутри, как будто они страдали от сильного холода и были окружены десятитысячелетним льдом. Они опустились на колени перед всеми и задрожали, как испуганные перепела. Они едва могли говорить и могли только многократно просить прощения. «Мы признаем все наши ошибки. Юный принц, пожалуйста, пощади нас на этот раз». Чжу Цзюньянь холодно фыркнул и, взмахнув рукавами, прошел мимо них, сказав: «Вы двое не слуги поместья принца Цзин, так что нет смысла умолять меня. Госпожа Фанг, Сяокао, госпожа мама любуется цветами в саду за домом, так что давайте пройдем туда. Юная мисс, пожалуйста, пощадите нас. Юная мисс». Когда две служанки услышали это, они поспешно поклонились Цзян Цысянь. Цзян Цысянь прикрыла шишку на лбу рукой, когда она одержимо посмотрела на спину Чжу Цзюньянь и пробормотала: «Старший брат Ян был зол на вас, потому что он беспокоился о моей травме». Должно быть, так оно и есть. Что вы, двое несчастных, все еще делаете на коленях? Поторопитесь и помогите мне снова привести себя в порядок. Мне нужно пойти к тете, чтобы посмотреть на цветы». Пока Цзян Цысянь возвращалась в свою комнату, чтобы умыться, Мэйсин повела группу в задний сад поместья принца Цзин. В саду чистый ручей, похожий на нефритовый пояс, зигзагообразно протекал в глубине растительного разнообразия и под различными арочными мостами. Он двигался к декоративным каменным горам, с карнизами с отверстиями, резными выступами и расписными подоконниками. Павильон был едва различим среди пышных цветов и деревьев в саду. В павильоне женщина, одетая в пурпурную одежду, взяла в руки корм для рыб из рук своей служанки, прислонилась к перилам из белого нефрита и наблюдала, как различные карпы кои борются за еду. С несколько неторопливым выражением лица она казалась еще более грациозной и уравновешенной. «Ваше высочество, леди Фанг и мисс Сью здесь». Резкий голос Мэйсин звучал вместе с мелодичным пением птиц. Птица в клетке на несколько секунд перестала петь, а затем снова запела. «Моя дорогая, ты давно не навещала меня. Я почти решила, что ты забыла обо мне, о своем друге». В городе Тангу принцесса Цзин и леди Фанг часто общались и стали близкими друзьями. Таким образом, они очень мило называли друг друга по именам. Леди Фанг улыбнулась и сказала: «Ваше высочество, должно быть, шутит. Неважно, кого я забуду, я ни за что не забуду тебя. Ты одолжила у меня несколько горшков с редкими орхидеями, так как же я могу это забыть?» Принцесса Цзин рассмеялась и сказала: «Ну, Фанг, похоже, тебя волнуют только эти несколько горшков с цветами. Может ли быть так, что привязанность между нами двумя не может сравниться даже с несколькими горшками цветов орхидеи?» Леди Фанг пошутила: «Как это может быть? Исходя из того, что мы крепко дружим, ваше высочество определенно будет готово одолжить мне вашу 18-летнюю камелию и камелию японскую». Принцесса Цзин считала 18-летнюю камелию и камелию японскую своими сокровищами. После того, как она вернулась из города Тангу, она специально пригласила двух флористов, которые были искусны в выращивании камелий, чтобы ухаживать за этими цветами. Даже леди Фэнг видела эти цветы всего раз или два раза в своей жизни. Обычно принцесса Цзин редко показывала их другим и относилась к ним как к драгоценным сокровищам. Принцесса Цзин взглянула на леди Фанг своими глазами феникса, дважды хмыкнула и сказала: «Ах ты, ты та, которая вообще никогда не позволит использовать себя в своих интересах. Для чего тебе нужны эти два горшка с камелиями, тем более на несколько дней? Как бы то ни было, Сяокао подарила их нам в знак своего уважения к нам. Кстати, Сиакао, ваша долина сильно пострадала, можно ли спасти оставшиеся там растения и цветы? Юй Сиакао держала чашку чая и наблюдала за ссорой двух достойных женщин, когда их разговор внезапно перешел на нее, что привело к задержке с ответом. Ошеломленная на несколько секунд, она широко улыбнулась и ответила: «Будьте уверены, ваше высочество, я специально сходила проверить в начале весны. У большинства цветов и растений выросли новые ветви и почки. Однако на самом деле я не очень много знаю о цветах. Когда горное поместье вашего высочества на Западной горе будет полностью построено, я возьму старшую сестру Мэйсин и старшую сестру Ланьсин, чтобы пересадить побольше цветов камелии в доме». Услышав, что камелии в долине не сильно пострадали, беспокойство принцессы Цзин ослабло и улыбка на ее лице стала ярче. Когда Чжу Цзюньянь видел, что настроение его госпожи-матери стало лучше, чем обычно, он сказал Юй Сиакао: «Сиакао, здоровье моей госпожи-матери стало намного лучше после приема прописанных тобой лекарственных средств, но в последнее время кажется, что эффекты от приема лекарств не так очевидны, как раньше. Пришло время откорректировать рецепт». Когда они были в городе Тангу, именно Юй Сиакао готовила целебные блюда для принцессы Цзин, и поэтому в них она добавила воду из мистического камня. Позже, когда принцесса Цзин вернулась обратно в столицу, она приготовила травы, необходимые для лечебных целей, которые были пропитаны духовной силой маленького божественного камня. Поскольку прошло уже много времени, видимо, эти лекарственные травы были почти израсходованы, и поэтому неудивительно, что их эффективность снизилась. Юй Сиакао подумала об этом и спросила: «Ваше высочество, могу я взглянуть на ваши последние записи пульса?» Она все еще не очень умела проверять пульс. Однако был императорский врач, который останавливался исключительно в поместье принца Цзин, поэтому пульс в течение месяца был записан. Принцесса Цзин велела Ланьсин забрать записи пульса у императорского врача Чжэн, а затем попросила Чжусин принести несколько легких пирожных. После того, как она тепло пригласила леди Фан к Юй Сиакао перекусить, она тоже решила попробовать несколько пирожных. Радостная атмосфера царила в павильоне, когда Цзян Цысянь подошла со своими служанками. Когда она поднималась по ступенькам, две ее служанки осторожно держали ее за руки, опасаясь, что их юная мисс снова споткнется или растянет лодыжку. Даже если бы принц ничего им не сделал, его мрачного взгляда было достаточно, чтобы напугать их. Когда принцесса Цзин увидела опухоль на лбу своей племянницы, она быстро выложила печенье из рук. Она изо всех сил старалась подавить смех и спросила: «Что случилось? Я не видела тебя всего лишь немного времени, а ты уже умудрилась оказаться в таком незавидном положении?» Цзян Цысянь не могла не посмотреть на Чжу Цзюньянь. Она робко притворилась жалкой и сказала: «Тетя, это все вина старшего брата Ян. Он ясно видел, что я падаю, но даже не помог мне. Он заставил меня упасть, чтобы я получила такие травмы. Мне действительно очень больно». Чжу Цзюньянь холодно посмотрел на нее и вмешался в разговор, прежде чем его леди-мать успела что-либо сказать: «Ты выглядишь так уродливо после падения, но все же ничего не смущаешься и сама выходишь в люди, чтобы пугать людей. Это не моя вина, что ты сейчас так уродлива, но тебе не следует выходить, чтобы пугать людей. Неужели ты думаешь, что другим людям не будут сниться кошмары по ночам?» Цзян Цзысянь, которая изначально выглядела так, будто вот-вот заплачет, немедленно превратилась в плачущую красавицу. Она так неудачно упала, а брат Ян все еще отпускал циничные замечания в ее адрес. Ее это так раздражало. Она вспомнила, как выглядела в зеркале раньше: ушибленный лоб и поцарапанный нос. Ах, она была обречена. Она только хотела чаще появляться перед старшим братом Ян, пока он был дома, и постараться укрепить их отношения. Однако она никогда не думала, что в конечном итоге у нее будет такая уродливая внешность. Брат Ян видел все, и теперь она ему не нравилась. Что ей делать? Что ей делать? Принцесса Цзин заметила смущение своей племянницы и быстро сказала: «Ты так сильно ранена, ты разрешила императорскому врачу осмотреть тебя, ты не должна быть небрежна к ранам на своем лице. Если ты не вылечишь шрам, то он останется у тебя на всю оставшуюся жизнь». Цзян Цысянь забеспокоилась еще больше. По ее собственному мнению, ее самым большим преимуществом перед кузинами была привлекательная внешность. Со шрамом на лице, даже если бы старший брат Ян не будет против, она все равно не смогла бы быть его главной женой. Если бы он женился на женщине со шрамом на лице в качестве своей жены, старший брат Ян был бы осмеян другими. Она поспешно покинула сад и велела своей служанке позвать императорского врача Чжэн. Один бабушка Лю посещает сад с видом на сад, простой неискушенный человек, которого переполняют новые впечатления и роскошная обстановка. Ссылка на сон на красных покоях. Глава 340. Отравление. Бельмо на глазу наконец-то исчезло. Отношение Чжу Цзюньянь изменилось и выражение его лица значительно смягчилось. Принцесса Цзин посмотрела на своего собственного сына и слегка покачала головой. Казалось, что приглашение племянницы приехать сюда было худшим шагом, который она когда-либо делала. К счастью, она разобралась в ситуации на ранней стадии и еще не должно было быть слишком поздно исправить ситуацию. Принцесса Цзин склонила голову в глубокой задумчивости, пытаясь придумать причину, чтобы отправить Цзян Цысянь обратно. Сбоку Юй Сиакао широко раскрыла глаза и уставилась на молодого принца, словно не веря своим ушам. Чжу Цзюньянь посмотрел на нее в ответ с недовольным выражением лица и ворчливо сказал: «На что ты смотришь? Даже если ты продолжишь пялиться, цветы все равно не расцветут на моем лице». Взгляд Юй Сиакао на мгновение задержался на его красивом лице, а затем она пошутила: «Цветы не могут цвести на твоем лице, но твое лицо изначально более приятно для глаз, чем самый красивый цветок в этом саду». Сиакао, леди Фан украдкой взглянула на принцессу Цзин. Было ли действительно нормально произносить такие легкомысленные слова в присутствии его матери, хотя лицо королевского принца Ян действительно было довольно симпатичным. Она притворилась, что ругает ее. «Что за чушь ты несешь? Как может юная девушка произносить такие слова?» Принцесса Цзин на мгновение уставилась на лицо своего сына, а затем усмехнулась. «Фанг, не пугай ребенка. Сиакао просто говорит правду. Из трех моих сыновей Ян больше всего похож на меня. Но, поскольку он сочетает в себе хорошие стороны меня и моего лорда-мужа, если бы он был девушкой, он определенно выглядел бы красивее, чем, когда я была молода». С беспомощным выражением лица леди Фанг сказала: «Сиакао уже не совсем ребенок. Те, кто взрослеет быстро, сразу же становится грациозными юными девами. Как она может называть мужчину красивым прямо у него на глазах? Просто она близка с королевским принцем Ян. Если бы это был кто-то другой, они бы, наверное, подумали, что она без ума от мужчин». Юй Сиакао надула губы и сказала с обиженным выражением лица: «Крестная, твоя дочь может дразнить молодого королевского принца, потому что мы знакомы друг с другом. Если бы это был кто-то другой, я бы не была такой импульсивной. Сэр очень красив, но я бы просто тайком посмотрела на него еще несколько раз и не подошла бы к нему и не сказала: «Сэр, вы действительно красивый. Было бы странно, если бы меня после этого не избили. Ха-ха, если кто-то говорит, что я очень хорош собой, это просто означает, что у нее хороший вкус. Почему я должен быть неразумным и бить других?» Нежный голос прозвучал среди цветов. По небольшой дорожке, вымощенной голубым камнем, медленно приближалась высокая фигура. Скромный джентльмен был подобен изысканному нефриту. Только упорство, мягкость, деликатность и скрытность могли описать бесконечное очарование, которое медленно излучал Суран. Чистый и выдающийся человек неторопливо вышел из цветов и деревьев, как будто он был тем изгнанным бессмертным, летающим на картинах.